«А это что?» – попытался сказать Колин. «Все рыбы, которым здесь место. Реверанс наших союзников по клонированию на камина. Мне пришлось немного подождать, так как большинство объектов используются для клонирования войск. Свалка!» – крикнул Шон, заставляя пеликанов отпереть контейнеры, впуская всю рыбу в озеро, заставляя город радоваться, видя, что с рыбой обратно в озеро бизнес наконец вернется. «Значит, это была твоя идея. Почему ты ничего не сказал?» – спросил Кау. «Ну, я хотел, чтобы это был сюрприз. Кроме того, с этими змеиными головами я не хотел, чтобы кто-то надеялся, что это было напрасно», – сказал Шон. «Вау, ты всегда производишь впечатление». Адри сказала, что видела всю рыбу в озере. «Между прочим, заботитесь об эксклюзиве?» – спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Я думаю, что ты мне многим обязан», – сказал Адри. «Что, а как насчет меня?» – спросил Фрэнк. «Я вроде как должен ей, что ты получишь следующую», – сказал Шон, заставив его застонать от досады. Глава 108. Глава 108 Мэг. 2015. Глубоко в океанских глубинах находилась атомная подводная лодка, которая затонула менее 10 часов назад. Генерал Лейн попросил Шона и всех, кого он знал, спасти людей на борту и выяснить, что именно произошло. Шон пилотировал спасательную субмарину, которая в настоящее время была прикреплена к ядерной субмарине, в то время как один из старейших друзей Шона, известный как Джонас Тейлор, и его люди искали выживших. «Джонас, насколько все плохо?» – спросил Шон, пока Хеллер-врач осматривал людей, которых Джонас и его команда уже нашли. «Нехороший парень, все становятся только хуже. Удалось связаться с Аквамином?» – спросил Джонас. «Он слишком далеко, чтобы успеть вовремя. Кто бы ни вытащил эту штуку, он все еще может таиться где-то поблизости. Заберите этих людей и давайте убираться отсюда к чертовой матери», – сказал Шон. «Я тебя слышу», – сказал Джонас, прежде чем найти еще одного выжившего. «У меня есть еще один выживший. Возвращаюсь к спасательной машине», – сказал Джонас, прежде чем субмарина сильно затряслась. «Что за черт? Что это было?» – спросил Шон. «Подожди, послушай», – сказал Маркс, заставляя всех затихнуть, прислушиваясь снаружи. «Снаружи субмарины что-то двигалось. Малыш, снаружи корабля что-то есть», – сказал Джонас. «Вы все тащите свои задницы обратно на спасательную субмарину. Мы уходим отсюда», – сказал Шон. «Я тебя слышу. Маркс, Де Анджела, бегите на спасательную субмарину», – сказал Джонас. Прибыв первым, Джонас поймал последнего человека на спасательной субмарине. «Где вы, ребята?» Шон попросил подготовить двигатели. «Мы в ловушке», – сказал Де Анджела. «Что?» – спросил Шон. «От удара люк заклинило», – крикнул Де Анджела. «Возвращаюсь», – крикнул Джонас, собираясь спрыгнуть вниз, чтобы помочь им, когда субмарину снова тряхнуло. Шон и Джонас оглянулись, увидев раненых. «А-а!» – крикнул Шон, закрывая люк, прежде чем открыть его. «Ты сошел с ума!» Хеллер хотел было открыть дверь, но Джонас оттолкнул его. «Отвали! Мы вернемся, мы все умрем!» – крикнул Джонас, когда Шон повел субмарину прочь, как раз когда она взорвалась. «Черт возьми!» – сказал Шон, стуча кулаком по стене. «Что ты наделал?» – сказал Хеллер. «Я принял решение по этому поводу», – сказал Шон. «Настоящее время 2024, моему самому преданному гостю-поклоннику вы все-таки спросили, какой сейчас год. Прошел месяц после второго инцидента со змееголовым на озере Культ, и теперь, когда змееголовы исчезли навсегда, а рыба вернулась в озеро, все наконец-то стало нормальным, как будто ничего и не случилось. В данный момент Шон, Лютер, Айрон Свиланд и ученица Шона Асака находились на борту Пеликана, направлявшегося на новую подводную исследовательскую станцию. «Что такого особенного в этой станции?» – спросил Лекс, заставив Шона хихикнуть. «Сейчас ты это узнаешь», – сказал Шон, когда они подъехали к станции перед посадкой. На лестнице у посадочной площадки стоял старый деловой друг Чжан, когда они вышли. «Добро пожаловать в Мана-1, старый друг», – сказал Чжан, когда Шон пожал ему руку. «Чжан, рад снова тебя видеть», – сказал Шон, когда они спускались. «Моррис и остальные ждут тебя прямо сейчас», — сказал Чжан, ведя их к лифту, где их ждала дочь Чжана Суинь. «Суин, давно не виделись», — сказал Шон. «Глейд, ты можешь присоединиться к нам», — сказал Суин, когда лифт закрылся. «Не хочу показаться грубой, но такое заведение, как это, должно быть довольно высокотехнологичным», — сказал Лекс, заставив Чжана усмехнуться. «Не могу не согласиться», — сказал Чжан, когда дверь открылась. А уровень, сказал компьютер. За ними был очень продвинутый современный коридор с персоналом, прогуливающимся по коридорам. Впечатляющий, сказал Вейланд. В конце зала была смотровая площадка, на которой плавали два горбатых кита. Очень внушительный. Ты позвал их сюда? Лекс спрашивал про китов. Я мог бы заманить их сюда песнями китов. Большая это Люси, а маленькая ее дочь Грейси, сказал Суин. Шон, сказал Моррис, подходя к своему старому другу. Моррис, вы с Чжаном сами себя переиграли, сказал Шон, пожимая ему руку. Мы все еще находимся в стадии строительства, но должны быть закончены примерно через 4 месяца, сказал Чжан. Это все часть легиона? Спросил Лекс. Да, это поможет нам изучить подводную жизнь, как только все лаборатории будут закончены, спросил Чжан, когда они подошли ко второму лифту. Уровень управления погружением. Я верю, что вы все получите удовольствие от того, чего собирались достичь здесь, сказал Чжан, ведя их в диспетчерскую, где было полно народу. Я хочу познакомить вас с нашим конструктором двигателей и субмарин, Джакс, сказал Чжан, представляя их женщине, которая сидела за компьютером. Привет, сказала Джакс, наш медицинский офицер, попытался сказать Чжан. Хеллер, сказал Шон, нахмурившись. Крюгер, сказал Хеллер, как рука? С усмешкой спросил Шон, увидев большой шрам на правой руке. Попытался сказать Чжан. Ни слова, сказал Шон, уходя. Похоже, ты все еще держишь на меня обиду, Мак, сказал Шон, обнимая одного из своих старых друзей. Рад видеть тебя, брат, сказал Макс. Также, сказал Шон, и наш пилот-исследователь Диджей, сказал Чжан. Рад тебя видеть, сказал Диджей, пожимая руку Шона. Здорово вы тут устроились, ребята, сказал Шон. Забыл кого-то, сказал женский голос на экране. На экране было 3 человека, 2 мужчин и женщина. Эту женщину Шон, конечно же, узнал. Тейлор, сказал Шон, заставив ее рассмеяться. Мы с Джонасом больше не женаты, можешь не называть меня так, сказала Лори. Да, но название как раз подходит, сказал Шон, заставив ее рассмеяться. И конечно, у нас есть несколько стажеров из штатов Чжан, сказал, представляя 5 студенток, выглядящих по крайней мере 18 лет. У первого была белая кожа, черные волосы с бирюзовыми прядями и черные глаза. У второго была загорелая кожа, каштановые волосы и черные глаза. У третьего была белая кожа, оранжевые волосы и зеленые глаза. У четвертого были белокожие голубые глаза и светлые волосы и большая грудь. И, наконец, у последнего были белокожие светлые волосы и зеленые глаза. «Привет», — сказал Шон. «Это Гвен, Кортни из Зи, Линдси и Бриджит», — сказал Чжан. «Оттотал, драма, остров. Я собирался добавить Еву, Кати, Лашону и Хизер, но решил приберечь их для другой идеи, которая у меня есть. Рад познакомиться с вами, сэр», — сказала Кортни, пожимая ему руку. «С превеликим удовольствием», — сказал Шон, целуя ей руку и заставляя ее хихикать. «Ладно, плейбой, хватит флиртовать с интернами», — сказал Асака. «Эй», — оскорбленно завопил Шон, заставив девочек захихикать. «Я достану тебя за это, манго», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Так что же они делают на этой субмарине?» — спросила Асака Чжана. «С 1875 года мы все считали Марианскую впадину самым глубоким местом на Земле. У меня есть теория, что то, что мы считаем дном, на самом деле может быть слоем сероводорода. Под этим облаком и ледяным термоклином мог находиться совершенно новый мир», — сказал Чжан, показывая голограмму местности, которую Тейлор и ее команда собирались исследовать. «Ах, так вот почему ты позвал нас сюда», — сказал Лекс. «Источник собирается проверить, прав ли мой отец», — сказал Суин. «А что, если ты ошибаешься?» — спросил Асака. «Ну, мы все еще можем использовать эту станцию для других целей», — сказал Моррис. «Мы на самом дне», — сказала Лори. «Мы идем на ввод», — сказал Мак, заставляя хихикать того, кого звали Тоши. «Вставка», — повторил Тоши, заставляя своего друга стену хихикать, а Лори весело улыбаться. «У вас, ребята, все сексуально?» — спросила Лори. «Секс, еда, власть и деньги», — сказал Тоши, заставив стену рассмеяться. Шон усмехнулся. «Мы идем на контроль погружения, вставка», — сказала Лори, заставив их снова засмеяться. «Ну вот, поехали», — сказал Шон, когда они смотрели, как источник спускается вниз и проходит мимо сероводородной почвы. «Мы в деле, это облако, это не дно», — сказала Лори. «Ладно, «Будь осторожен, мы все еще не знаем, как глубоко он уходит», — сказал Шон. «Понял вас», — сказала Лори, когда они продолжили спуск, прежде чем полностью прорвались. «Мы закончили», — сказала Лори, ухмыляясь. Станция приветствовала успех проекта. «У меня есть несколько небольших гидролокаторных контактов. Здесь внизу есть жизнь», — сказал Тоши. «Ну, это должно быть интересно», — сказал Айронс. «Разворачиваю огни». На стене было написано, что нужно выключить свет, чтобы лучше видеть новый открытый мир. «Есть положительная местность для запуска марсохода», — сказала Лори диджею. «Копировать. Запуск полностью в вашем распоряжении», — сказал диджей, когда ровер отделился и начал исследовать окрестности. «Как такое возможно?» – спросил Моррис. «Эта экосистема полностью отрезана от остального океана ледяным термоклином. Мы должны найти все виды видов, совершенно неизвестных науке», – сказал Чжан. Ориген продолжал исследовать местность, когда Тоши увидел на гидролокаторе, что мимо проплывает что-то большое. «Лори, у меня есть контакт, ХМ, он большой», – сказал Тоши. «Он огромен», – сказала стена. «И он движется очень быстро», — сказал Тоши, когда Лори попыталась найти его с помощью экранов на подлодке, но не смогла. «Диджей, марсоход это видит?» — спросила Лори. «Отрицательный. Дай-ка я попробую зажечь еще немного света», — сказал диджей, активируя другие огни на ровере. Однако внезапно что-то врезалось в него. «Аво, я только что потерял телеметрию», — сказал диджей. «Начало, рекомендую немедленно повернуть направо на 350, это может быть оползень». Джакс сказал, что заставит их сделать именно это, но чтобы это ни было, оно повернулось на 90 градусов. «В прошлый раз я проверял, что оползни не делают поворотов на 90 градусов», — сказала Лори. «Это прямо на нас», — закричал Тоши, когда Ис врезался в них и отодвинулся. «Что, черт возьми, это было?» — спросила Лори. «Что, черт возьми, там происходит?» — спросил Шон. «Вы, ребята», — сказала Лори. «Что?» — сказала стена. «Иди посмотри на это», — сказала Лори, показывая один из экранов марсохода, сильно поврежденный. «А во, что могло сделать такое с марсоходом?» — спросила стена. «Первобытный?» — спросил Тоши. «Нет, для малого на сонаре», — сказала Лори, прежде чем он вернулся и начал нападать на них. «А боже мой!» — потрясенно воскликнула Лори. «Давай выбираться отсюда. Взорвите танки», — завопила стена. «Я пытаюсь. Это не работает», — закричала Лори. «О, боже мой, диджей, Мак, Шон, здесь что-то есть. Джонас был прав. Джонас был прав. Вы», — Лори пыталась сказать, но ее связь оборвалась. «А боже мой», — сказал Шон. «Довольно скоро все собрались в конференц-зале. Мне нужны ответы. Они живы?» — спросил Шон. «Да, я получил телеметрию их жизненных показателей», — сказал Хеллер. «Сколько у них времени?» — спросил Моррис. «В лучшем случае 18», — сказал Хеллер. «Балластные клапаны заклинило, а это значит, что он не может подняться сам. Если мы попытаемся отбуксировать его, то 50 на 50 баки взорвутся и пробьют капсулу», — сказала Джакс. «А мы не можем пойти от люка к люку?» — спросил Мак. «Ни малейшего шанса», — сказал диджей. «Внешняя камера показывает серьезные повреждения люка», — сказала Джакс. «Мы должны что-то предпринять», — сказал Лекс. «Они на глубине 6 миль, и никто еще не пытался спасать их на такой глубине». «Ну, это не совсем так», — сказал Мак, глядя на Шона. «Нет, ни за что», — сказал Хеллер, заставив Шона усмехнуться. «Есть что-то, что мы должны знать?» — спросил Лекс. «Мы справимся с этим», — сказал Суин. «Только не на высоте 11000 метров», — сказал Мак. «Мы прошли 5000 метров, 8000 метров. В какой-то момент это просто становится числом», — сказал диджей. «Почему бы тебе не позвонить по этому номеру?» 4. Именно столько людей на самом деле пытались спастись ниже 10000 метров. И номер 2. Вот сколько людей осталось в живых, чтобы говорить об этом. «Шон и Джонас», — сказал Мак. «Когда это было?» — спросил Лекс. «Около 9 лет назад», — сказал Шон. «И посмотри, что случилось с ними обоими, когда они спустились в эти глубины», — сказал Хеллер. «О, ради всего святого», — сказал Шон. «Они спасли 11 человек, включая тебя», — сказал Мак. «И все же я начинаю жалеть, что мы его нашли», — сказал Шон. «Они оба оставили наших друзей умирать, потому что у них был вызванный давлением психоз», — сказал Хеллер. «Чушь собачья», — крикнул Шон. «Это была твоя теория. Люди из моей лаборатории проверили нас обоих и сказали, что мы в полном порядке. Джонас сказал, что снаружи подлодки что-то есть. Я знаю, что он был прав, потому что я это чувствовал и слышал. Этот грохот случился не сам по себе, сказал Шон. Что еще более важно, я сделал правильный выбор, когда отсоединил спасательную подлодку, потому что в следующую минуту ядерная подлодка взорвалась, потому что она рухнула, сказал Шон. Вы оба были не в своем уме, крикнул Хеллер. Ты ни хрена не слушаешь, крикнул Шон. Я сделал этот звонок и не жалею об этом с тех пор, как мы все выбрались оттуда живыми. Хотел бы я вернуться и спасти свою команду, да, черт возьми, но времени было слишком мало. А когда на следующий день мы поднялись наверх, вы попытались нас арестовать, крикнул Шон. Что? Спросил Виланд, прищурившись. Вас обоих следовало арестовать. Вы оба были виновны в убийстве, крикнул Хеллер, прежде чем Шон бросился на него и толкнул его в стену, прежде чем он начал бить его по лицу. «Эй, полегче!» – закричал Эссека, когда они с Бриджит оттащили его назад. «Мне следовало оставить твою жалкую неблагодарную задницу на этой подлодке», – сказал Шон. «Этого достаточно», – Чжан сказал, – «чтобы все остановились. Мы все слышали последнюю передачу Лори. Мы должны учитывать, что Ориген, возможно, столкнулся с чем-то подобным тому, что описали Шон и Джонас. Что-то, от чего они смогли убежать», — сказал Чжан. «Так где же он?» — спросил Моррис. «Таиланд». Джонас Тейлор ехал домой на велосипеде, проведя большую часть дня в баре. После этого инцидента 9 лет назад он уволился со своей прежней работы. Вернувшись домой, он увидел на посадочной площадке пеликана и, припарковав велосипед, поднял бровь. «Ну вот, вечер вторника обещает быть насыщенным событиями», — сказал Джонас, надевая шляпу, и вошел в гостиную, увидев Шона, Чжана, Мака и Асаку. «Мне нравится время от времени появляться на людях», — сказал Шон. «Черт возьми, малыш после 4 лет просто появиться, это уже вход», — сказал Джонас, заставив Шона улыбнуться, прежде чем заключить его в объятия. «Рад тебя видеть, приятель», — сказал Шон. «Джонас», — сказал Мак, обнимая его. «Так в чем же дело? Я знаю, что вы не проделали бы весь этот путь только ради простого визита к такому большому количеству людей», — сказал Джонас, садясь. «Нам нужна ваша помощь. Я знаю, ты сказал, что больше не ныряешь, но...» Шон замолчал, вытаскивая из кармана куртки пластинку. «Я думаю, это убедит тебя», — сказал Шон, проигрывая последнюю передачу Лори, что заставило его сузить глаза. «Ваша бывшая жена и ее команда оказались в ловушке ниже 11 000 метров. Я боюсь, что они могли столкнуться с тем же видом, что и вы с Шоном 9 лет назад», — сказал Чжан. «Я мог бы сделать это сам, но мне было бы спокойнее, если бы вы пошли со мной, потому что два человека с таким опытом означают двойной успех», — сказал Шон. «Где именно это произошло?» — спросил Джонас. «Марианская впадина. Мы обнаружили, что дно на самом деле было облаком, которое скрывало новую экосистему. Джонас, мне нужна твоя помощь», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. Между тем, Хеллер показывал Суину допрос Шона и Джонаса, а Лейн и Эйлинг стояли рядом. «Смотри, там с нами что-то было», — сказал Джонас. «Как вы можете быть уверены, если на вашем корабле не было иллюминаторов?» — спросил следователь. «Потому что, чтобы это ни было, оно проломило весь правый борт атомной подводной лодки. Это не было моим воображением», — сказал Джонас. «Он прав, там что-то было, что еще может вывести из строя атомную подлодку», — сказал Шон. «Так вот почему ты взорвал люк во время спасательной операции?» — спросил Хеллер. «Мы привезли 11 человек назад целыми и невредимыми, включая вас», — сказал Шон. «И ты оставил умирать еще 8, потому что запаниковал», — сказал Хеллер, заставив Шона нахмуриться. «Если бы он не взорвал люк, мы все были бы убиты этой штукой», — сказал Джонас. «Там ничего не было, никаких доказательств не было», — сказал Хеллер. «Потому что он был уничтожен во время этого проклятого взрыва, тупица. Смотрите, времени не осталось. В следующую минуту после того, как я отсоединился, вся субмарина взорвалась, так что я сделал правильный звонок. Ты не можешь спасти всех», — крикнул Шон. «И ты оставил наших друзей там умирать в трусости. Как ты смотришь на своих сестер, зная это? Что это?» — попытался сказать Хеллер, прежде чем Шон достал из кармана пиджака нож и вонзил его в правую руку. «А-а-а!» — Хеллер закричал от боли, Прежде чем Лейн и Илинг без всякого сопротивления вытащили Шона, Хеллертан закрыл компьютер и вздохнул. «Я знаю Шона уже много лет. Он не сделал бы такого выбора, если бы не знал, что у него нет выбора», — сказал Суин. «У него был большой выбор. Насколько я понимаю, он убийца», — сказал Хеллер. «Ты ошибаешься», — сказала Суин, заставляя его посмотреть на нее. «Убийца не стал бы спасать бесчисленные жизни и ничего не просить взамен. Вы должны признать тот факт, что вы были неправы, и он, возможно, был прав в том, что произошло», — сказал Суин, заставив его нахмуриться, прежде чем вошел диджей. «Суин, простите, что прерываю вас, но вы нам нужны. Это чрезвычайная ситуация», — сказал диджей, заставляя ее встать, и бросился в рубку управления. «Что случилось, Джакс?» — спросил Суин. «Эта тварь снова напала на них, когда они снова включили электричество. Теперь из них вытекает кислород. У них есть пара часов, а может и больше», — сказала Джакс. «Я ухожу», — сказал Суин, удивляя их. «Нет», — сказала Джакс. «Подожди, что?» — спросил диджей. «Я возьму один из планеров, возьму источник и отбуксирую его», — Суин сказал, что уходит. «Подожди, если балластные цистерны источника взорвутся, ты тоже умрешь», — сказала Джакс. «Мы должны попытаться», — сказал Суин, выходя из комнаты. «Когда, мамочка?» Суин обернулась и увидела свою дочь Мэй, играющую со своими игрушками. «Мэйн», — сказала Суин, подходя к дочери и садясь рядом с ней. «Некоторые из наших друзей застряли, и я собираюсь их спасти», — сказал Суин. «Это опасно, можно мне пойти с тобой?» — спросила Мэйн. «Когда-нибудь ты это сделаешь, ты моя очень храбрая девочка», — сказал Суин, обнимая ее перед уходом. Суин села на один из планеров, прежде чем упасть в океан, чтобы спасти экипаж. Вскоре после того, как прилетел пеликан и все остальные вышли. «Хорошее место», — сказал Джонас. «Сэр, у нас возникла новая проблема», — сказала Джакс Чжену. «Это твоя дочь», — сказал Моррис. «Она взяла планер, чтобы попытаться спасти их», — сказала Джакс. «Конечно, она это сделала. Она не из тех, кто сидит в стороне», — сказал Шон, заставив Джонаса хихикнуть. «Почему ты ее отпустил?» — спросил Чжан. «Поверь мне, я ничего ей не позволял», — сказала Джакс. «У меня сложилось впечатление, что вы пытаетесь спасти людей, которые умирают на дне океана», — сказал Моррис. «Кто он такой?» — спросил Джонас у Шона. «Старый друг, который заплатил за все это», — сказал Шон, когда они вошли в лифт. «А что это за окно?» — спросил Джонас. «Это будет близко», — сказала Джакс, заставляя его посмотреть на нее. «Кто ты такой?» — спросил Джонас. «Я тот, кто все это придумал», — сказала Джакс. «Значит, в основном наши жизни в твоих руках», — сказал Джонас. «Это проблема?» — спросила Джакс. «Нет, ты выглядишь так, будто знаешь, что делаешь», — сказал Джонас, заставив Шона хихикнуть, когда они нырнули на контрольный уровень. «Мак, пусть доктор Хеллер встретит нас в медицинском отсеке», — сказал Чжан, заставив Джонаса нахмуриться. «Хеллер?» — спросил Джонас. «Не то чтобы я хотел оказаться в одной комнате с этой задницей», — сказал Шон. «Разве мы забыли упомянуть об этом?» — спросил Мак. «Ты мать!» — попытался сказать Джонас, когда дверь лифта закрылась. Хеллер проверял Джонаса, чтобы убедиться, что он в порядке. «Он в прекрасной форме», — неохотно ответил Хеллер. «Как и в прошлый раз, когда вы нас осматривали», — сказал Джонас, прежде чем вошел Мак. «Суин взял планер 15 минут назад», — сказал Мак. «Пошли отсюда», — сказал Шон. «Мы еще не закончили», — сказал Хеллер. «Заткнись нахуй», — сказал Шон, когда они вдвоем направились к субмарине под названием «Эволюция». «Просто чтобы ты знал, подводная лодка рассчитана на 12 000 метров», — сказал Мак. «Ты имеешь в виду тот, что протекает на дне океана?» — спросил Джонас. «Хорошая точка», — сказал Мак, когда Джонас уже собрался уходить, но увидел, что Мэйн написала на подлодке «Капитан Пузыри», заставив его усмехнуться. «Здесь есть ребенок?» — спросил Джонас. «Ах, должно быть, это дело рук Мэйн. Она дочь Суина», — сказал Шон. «Удачи вам, ребята», — сказал Мак, когда Джонас спрыгнул вниз, прежде чем Шон вошел. На водительском сиденье сидела Мэй, прежде чем Шон заметил ее. «Он милый», — сказал Шон, заставляя ее повернуться к нему лицом. «Ты, должно быть, сумасшедший парень», — сказала Мэйн, заставляя их хихикать. «И кто же меня так назвал?» — спросил Джонас. «Хеллер», — сказал Шон и Мэйн, заставляя их смеяться. «Милая, включи резервную энергию, «Ладно», — спросил Шон, заставляя ее сделать именно это. «Похоже, она знает, что к чему», — сказал Джонас, заставив его ухмыльнуться. «Ладно, Мэйн, продолжай». Шон сказал, чтобы она убиралась. «Моя мама вернется?» — спросила Мэйн, заставив Джонаса улыбнуться. «Не волнуйся, мы вернем ее и капитана Пузырей раньше, чем ты успеешь оглянуться», — сказал Джонас, заставив ее кивнуть, прежде чем уйти. «Ладно, давайте начнем это шоу», — сказал Шон, когда они нырнули в воду, прежде чем Шон начал возиться с оборудованием. «У нас все хорошо?» — спросил Джонас, прежде чем они начали спускаться быстрее обычного. «Да», — сказал Шон, выуживая из кармана куртки две зеленые таблетки. «Вот, проглоти это. Это поможет вашему телу приспособиться к давлению», — сказал Шон, проглотив свой, прежде чем Джонас сделал то же самое. «Какого черта?» Хеллер сказал, что их жизненные показатели были в норме, когда они должны были падать из-за давления. «Ребята?» — спросил Мак. «Скажи Хеллеру, чтобы отвалил». «Ни хрена ему не скажу», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Суин, будь осторожен, эволюция уже в пути. Прошу вас немедленно вернуться к Мане-1», — сказал Мак, отрицательный. «Я уже почти на месте. Если мой план не сработает, тогда мы попробуем это сделать», — сказал Суин. «Скажи ей, чтобы убиралась с дороги, Мак. Чем больше людей, тем больше риск, а она уже слишком далеко зашла», — сказал Джонас. «Ты только что сказал ей об этом», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Что?» — спросил Джонас. «Маленькая зеленая кнопка на вашем интеркоме, это означает единую связь», — усмехнулся Шон. «Блестящий», — сказал Джонас. «Технология никогда не была твоей сильной стороной», — сказал Шон. «Суин только что прошла сквозь облако, прежде чем начала искать источник, прежде чем нашла их. Они у меня на прицеле, я готовлюсь отбуксировать их», — сказала Суин, прежде чем что-то ударило по ее планеру, заставив ее закружиться, прежде чем она обрела контроль. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Здесь что-то есть», — сказала Суин, прежде чем на стекле появилось гигантское щупальце, заставившее ее ахнуть, увидев гигантского кальмара. «Это гигантский кальмар», — сказал Суин. «Кальмар такого размера не смог бы повредить подводную лодку ядерного класса», — сказал Джонас. Как раз в тот момент, когда стекло собиралось дать, кальмар остановился, и была видна кровь. «И что теперь?» — спросил Шон, прежде чем щупальца оторвались, и Суин ахнул, увидев, что убило его. «Это была гигантская акула с кальмаром во рту. Это гигантская акула. Должно быть от 20 до 25 метров», — сказал Суин. «Мегалодон?» — потрясенно переспросил Шон. «Что это такое?» — спросила Асака у Мака. «Буквально самые большие акулы, когда-либо жившие на планете», — сказал Мак. Хеллер мог только потрясенно смотреть на происходящее. «А вот и ты, гребаный суп-убийца. Так хорошо, что мы не сошли с ума», — сказал Шон Хеллеру. «Ух ты, он действительно затаил обиду», — сказала Гвен. «О, ты даже не представляешь», — сказал Мак. «Суин, выключи свет», — сказал Шон. «Я пытаюсь, но они не отключаются», — сказала Суин, когда Мэг подошла к ней. «Держаться». Джонас сказал, что выпустил несколько ракет, заставив акулу последовать за ними, прежде чем они остановились, и она уплыла. «Взорвите ваши танки», — сказал Шон. «Нет, я не могу помочь», — сказал Суин. «Ваш планер поврежден. Ты больше ничего не можешь сделать», — сказал Джонас. «Черт возьми», — Суин сказала, что дует на баки сверху. «Суин чист. Теперь направляюсь к источнику». Джонас сказал, что присоединяется к подлодке. Шон быстро открыл люк, увидев, что ручка их люка сломана. «Дерьмо». Шон сказал, что нужно взять фонарик, чтобы снять его, прежде чем закрепить прутья, чтобы привести их в надлежащий порядок, прежде чем он постучит в люк, заставляя их открыть его, показывая Лори, Стену и Тоши живыми, прежде чем Лори увидит Джонаса, который ухмыльнулся им, заставив ее вздохнуть. «Скажи мне, что это не лучшее в мире, что я тебе говорил», — сказал Джонас, заставив Шона рассмеяться. «Вы буквально проделали весь этот путь, чтобы сказать мне об этом, не так ли?» — спросила Лори. «Это с ним ты разговариваешь, так что да», — сказал Шон, смеясь, прежде чем они подняли ее, прежде чем заметили инструмент, застрявший в ее животе. «А черт, это должно было быть больно. Как это случилось?» — спросил Шон. «Попробуй угадать», — сказала Лори перед тем, как зазвонил будильник, сигнализируя, что Мэг направляется прямо к ним. «Вот дерьмо», — Шон сказал, что собирается поднять стену. Тоши посмотрел на гидролокатор, быстро схватил записку, которую он сделал для жены, и сунул ее в карман стены, прежде чем толкнуть его вверх. «Тоши, поторопись», — сказала стена, прежде чем Тоши закрыл люк. «Тоши нет», — стена завопила, когда он отсоединил их, разделяя две субмарины, прежде чем включить все огни. «Огорченный», — сказал Тоши по коммуникатору, прежде чем закричать, когда Мэг врезалась в них и взорвалась в термальном вентиляционном отверстии. Минуту спустя, «давай, уведи ее отсюда», — сказал Шон, когда медики доставили Лори из субмарины в медицинский отсек. «А что случилось с Тоши?» — спросила Суин у Шона. Он закрыл люк. Он знал, что у него не хватит времени. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти нас, — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Ты не можешь спасти всех. Я узнал это давным-давно, задолго до первой Мэг», — сказал Шон, уходя. Шон уже был в комнате для совещаний, когда вошел Джонас со старой бутылкой виски. «Я так и думал, что тебе это понравится», — сказал Джонас, заставив Шона хихикнуть, прежде чем налить им обоим по стакану. «Я просто не понимаю, почему это всегда акула?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Лучше это, чем что-нибудь похуже», — сказал Джонас, делая глоток, как раз когда вошли остальные. «Нам нужно поговорить о том, с чем мы только что столкнулись», — сказал Суин, заставив Шона кивнуть, прежде чем поднять экраны на Мэг. «Это буквально то, что атаковал Ориген. Мегалодон — самая крупная акула, когда-либо плававшая в океане», — сказал Шон. «Как, черт возьми, он все еще существует сегодня?» — спросил диджей. Бриджит хотела что-то сказать, но промолчала. «У тебя есть теория?» «Продолжать», — сказала Шон, когда подруги подтолкнули ее вперед. «Ну, это может показаться глупым, но что, если полярная ледяная шапка опустилась на дно океана в ту самую область, где некоторые из них замерзли, а когда она растаяла, их выпустили на свободу?» — сказала Бриджит. «При обычных обстоятельствах я бы счел это нелепым, но Капитан Америка был найден в аналогичной ситуации в 2017 году, не так ли?» — спросил Лекс у Шона. «Да, одна из моих команд нашла его во льду, так что ее теорию нельзя отвергать так быстро. Однако вопрос в том, как долго они там были. Известно, что меги живут в лучшем случае 40 лет, а то и дольше, если они чрезвычайно здоровы. Самый большой из когда-либо записанных был больше 100 футов, что означало, что он был старше, чем любой другой когда-либо записанный», — сказал Шон. «Не уверен, что это правда, так как я действительно пытался найти самый большой из когда-либо записанных. Живое ископаемое», — сказала Джакс. «Это ископаемое съело моего друга», — сказала Стена. «Я не могу описать, как я опечален смертью Тоши, но благодаря его жертве мы теперь знаем, с чем имеем дело. К счастью, есть и хорошие новости. Я думаю, что Мэг не может выйти в открытую воду из-за ледяного термоклина», — сказал Шон. «Так в чем же план?» — спросил Джонас, заставив Шона вздохнуть. «Честно говоря, мы должны действовать медленно», — сказал Шон. «Да, это не сработает для меня», — сказал Моррис. «Прошу прощения», — спросил Шон. «Что такое Моно-1?» — спросил Моррис. «Это станция», — сказал диджей. «Да, и что он делает?» «Ничего. Сейчас вы сидите в самом дорогом дневном лагере подводной биологии в истории человечества», — сказал Моррис. «Моррис, послушай меня, мы не можем пойти в атаку. Если вы не обращали внимания на текущие и прошлые события, одна из этих вещей вывела ядерную субмарину из строя, даже не попытавшись. Еще одна просто состояла из субмарины поменьше. Мы не можем просто взять и пойти за ним. Мы должны действовать очень медленно», — сказал Шон. «Почему мы не можем просто забрать его с планеты?» — спросила Кортни. «Что?» — спросил Моррис. «Как бы мне не хотелось отправить его на Пангею, он понадобится нам, чтобы добровольно войти в портал, а я не думаю, что он это сделает», — сказал Шон. Между тем, Милинг играла с маленьким светящимся шариком на уровне О. Когда ее мяч застрял на каких-то тряпках, она подняла его, но не заметила ничего позади себя, пока не обернулась и не уронила свой мяч, увидев Мэг, прежде чем он откусил кусок стекла, заставив ее закричать. «Черт возьми, Моррис, мы не можем просто так», — попытался сказать Шон, прежде чем все вокруг загрохотало. «Что за черт?» — в замешательстве переспросила Линдси. «Моя дочь», — сказала Суин, когда она, Шон, Мак и Джона сбросились искать ее, прежде чем отправиться на уровень О. «Я пойду этим путем. Мак сказал идти направо, в то время как другие пошли в другую сторону и нашли игрушку Мэйн на земле, прежде чем найти ее. «Мама», — сказала Мэйн. «Полегче, милая». «Что случилось?» — спросил Шон. «Там чудовище, и оно следит за нами», — сказала Мэйн. «Шон», — сказал Джонас, заставляя его посмотреть, и прищурился, увидев след от укуса на стекле, как раз когда Мак появился с Бриджит. «О боже мой», — сказала Бриджит перед тем, как горбатый кит врезался в стекло, но не повредил его. «Все в порядке, это просто кит», — сказал Джонас. «Ждать где Люси, а где же мама?» — спросила Суин, прежде чем Мэг вышла и набросилась на Грейси, заставив Бриджит ахнуть, прежде чем Шон прижал ее к себе, когда дочь была разорвана на куски, прежде чем Мэг уплыла. «Ок, эта штука просто вымерла», — раздраженно сказал Шон, направляясь в рубку управления. «Все уже собрались. Со станцией все в порядке?» — спросил Моррис. «Мне все равно», — сказал Шон. «Никакие утечки. Видимых повреждений нет», — сказала стена. «Ладно, команда, инициируйте аварийные протоколы. И абсолютно никто не должен приближаться к воде», — сказал Мак. «Выключите все огни под водой и ограничьте всех членов экипажа в необходимых местах», — сказал Шон, когда Асока подошла к нему. «Вы сказали, что подняться сюда невозможно», — сказала Асока. «Конечно, так и должно было быть», — сказал Шон. «Взгляните на это. Когда планер поднялся, термоклин был цел, так что это был 1 градус Цельсия, верно?» — спросила Джакс. «Да», — сказал Шон. «Но через минуту, когда эволюция подошла, температура повысилась на 25 градусов. Акула может пройти прямо через него», — сказала Джакс. «Когда Мэг ударилась о источник, она врезалась в тепловое отверстие», — сказал Джонас. «Должно быть, это дало ему шанс сбежать. Это все еще увеличивает температуру?» — спросил Шон. «Нет, он прекратился через 10 минут», — сказала Джакс. «Отличный. Я хочу, чтобы эту штуку нашли и положили на землю. В отличие от первородных и мутаций, эта тварь не намерена сосуществовать с остальным миром», — сказал Шон, прежде чем прозвучала тревога. «И что теперь?» — спросил Шон. «У меня есть аварийный локаторный маяк», — сказала Кортни. «Что это значит?» — спросил Моррис. «Это значит, что лодка пошла ко дну», — сказала Бриджит, прежде чем прозвучали еще 2 сигнала тревоги. «Пусть будет 3», — сказала Гвен. «Это та самая Мэг. Нам нужно двигаться, пока он не ушел», — сказал Шон. Вскоре группа уже сидела на большой лодке, направлявшейся к месту раскопок. «Эй, вон там», — Линдси сказала, указывая направление. Довольно скоро они наткнулись на обломки, но что было странно, так это то, что вокруг плавала куча мертвых акул без плавников. «У этих акул нет плавников», — сказала Асока. «Акулы-браконьеры. Хотя эта группа сейчас чрезвычайно мала, мы все еще время от времени сталкиваемся с ними», — сказал Шон, когда Хеллер поднял руку, отчего Линдси застонала от отвращения. «Фу», — сказала Линдси, заставив его усмехнуться. «Все это сделала одна акула?» — спросил Моррис. «Спроси ее сам», — сказал Джонас, указывая на Мэг вдалеке. «У нас на борту есть акулья клетка и копьеметы. Если мы сможем выстрелить Мэг в мягкое место вроде жаберного рта, то сможем ввести ей что-нибудь смертельное», — сказал Чжан. «На то, чтобы подготовить клетку, уйдет не меньше 20 минут, а акула к тому времени уже будет далеко», — сказал Шон. «Почему бы тебе просто не поставить на него маячок?» — спросила Изи, заставив всех посмотреть на нее. «Ты же знаешь, что такое акулья неделя», — сказала Изи. «Это действительно может сработать, но мы не можем рисковать, приближаясь к нему», — сказал Шон. «Самый безопасный способ подойти без машины», — сказал Суин. «Приостановить», — сказал Диджей. «Ты хочешь, чтобы один из нас поплыл туда?» — недоверчиво переспросила Гвен. «К доисторической акуле, которая сожрала нашего друга», — спросил Диджей. «Один человек ему не угрожает», — сказал Суин, заставив Шона вздохнуть. «Я сделаю это», — сказал Шон, заставляя всех посмотреть на него. «Кто-нибудь еще предлагает?» — спросил Шон. «Ты в этом уверен?» — спросил Джонас. «Да», — хнестлыно раздраженно сказал Шон. «Да, я так и думал», — сказал Джонас. Вскоре Шон уже был в своем водолазном снаряжении с копьеметателем, прежде чем прыгнуть в воду. «Боже, иногда я ненавижу эту работу», — сказал Шон, подплывая к акуле, прежде чем она подошла достаточно близко. «Ладно, маленький засранец», — сказал Шон, направляя оружие на спинной плавник, прежде чем выстрелить, и оно застряло. «Он включен», — сказала Джакс. «Отлично, наматывай его», — сказал Мак, когда Шон начал наматывать кабель. «Стой, стоп», Суин сказал, чтобы они остановились. «Никакая вибрация», сказал Суин. «Конечно, хотя было уже поздно, поскольку Мэг теперь нацелилась на Шона». «Вот дерьмо», крикнул Шон. «Шон, он приближается к тебе», сказала Джакс. «Ты думаешь, я не заметил, мать твою», крикнул Шон, когда он приблизился. «Заводи гребаную лодку», крикнул Шон, плывя изо всех сил. «Уведите нас отсюда», крикнул Джонас, когда Мак втащил Шона в лодку и завел мотор. «Вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо», крикнул Шон, когда Мэг последовала за ним, прежде чем нырнуть вниз, заставив его вздохнуть с облегчением, прежде чем она вернулась, как раз когда Шона затащили в лодку, прежде чем она пошла ко дну, как только Шон врезался в остальных. «Ты в порядке?» – спросил Хеллер. «Вот именно, я чертовски ненавижу всех акул», – крикнул Шон, заставив всех рассмеяться, что заставило его застонать от досады. Довольно скоро клетка была готова, и в отличие от той, что была у Шона 17 лет назад, это была сделана не из металла, а из специального стекла, предназначенного для того, чтобы не треснуть. Суин собирался спуститься вниз. «Есть какие-нибудь советы?» – спросил Суин у Шона и Джонаса. «Да, не дай себя убить», – сказал Джонас, заставив ее улыбнуться, прежде чем она упала. «Жаль, что у меня не было этого 17 лет назад», – сказал Шон, когда стена начала погружать чума в воду. Пока Суин ждал, клетка затряслась, как будто ее окружили обычные акулы из нынешнего века. «С тобой все в порядке?» – спросил Шон. «Да, я в порядке. Просто какие-то крошечные восьмифутовые акулы», – сказал Суин, прежде чем они убежали. «А вот и она», – сказал Шон, когда следопыт показал акулу прямо на нее, прежде чем она действительно схватила клетку и начала тащить ее прочь. Трос двигался быстро. «Вот дерьмо», – сказал Шон еще до того, как лодку потянуло за собой. «Что он делает сейчас?» – спросила Асака. «Тянет нас вместе с клеткой», – крикнул Шон. На этот раз Суин выстрелил копьем в рот, полный смертельного яда. «Яд уже внутри», – крикнул Суин, прежде чем Мэг начала втягивать его в рот. «Она пытается проглотить меня», – сказал Суин. «Эта клетка не сломается», – сказала Джакс. «Она не пытается сломать его, она буквально пытается проглотить его», – сказал Суин. «Малыш», – крикнул Джонас, натягивая водолазный костюм. «Пошли отсюда», – крикнул Шон, когда они нырнули в воду. «Что они делают?» – закричала Саак. «То, что у них получается лучше всего», – сказал Мак. Ухватившись за трос, они подплыли к ней прежде, чем Мег двинулась, и трос снова последовал за ней. «О боже, только не это», – сказала Бриджит. Внезапно кран повернулся, и его Джакс упал в воду. Это, конечно, заставило Мэг отпустить клетку, но Суин случайно ударила ее маской, прежде чем она начала терять кислород. «Новая проблема, я теряю кислород», — сказал Суин. Кортни и Линдси быстро вытащили Джакс из воды. «Достань второй кран, у меня есть идея», — сказал Асака. Шон быстро добрался до дна и снял ее, прежде чем Джонас схватил ее и вытащил, прежде чем она смогла утонуть вместе с ней. Асака бросила то, что осталось от мяса в воду, пока вокруг него была петля, прежде чем Мэг бросилась прямо в нее, чтобы получить свою еду. Это удерживало Мэг на расстоянии, пока яд не подействовал и, наконец, не убил ее. Шон и Джонас выбрались наверх, прежде чем подплыть к лодке. Минуту спустя, проснувшись, Суин вышел вместе с Джонасом, увидев, что Мэг висит на лодке. «Ха-ха-ха, еще один счет для человечества. Акулы, блять, опять мертвый ноль», — крикнул Шон, заставив всех рассмеяться. «Аво, ты действительно ненавидишь акул», сказала Иззи, улыбаясь. «Ни хрена себе. После моего первого опыта с большим белым 17 лет назад я ненавижу всех больших задниц акул», сказал Шон, заставляя всех смеяться. «Привет, Джонас. Сфотографируйся со мной и вонючим зверем», стена сказала, бросая ему камеру. «Конечно. Эй, если хочешь получить нормальную картинку, просунь свою голову внутрь ближе», сказал Джонас. «Ближе, ок», стена сказала, чтобы он приблизил голову, только для того, чтобы она двигалась, заставляя его кричать, прежде чем он упадет в воду. За акулой стоял Асака. «Джонас, пожалуйста, скажи мне, что ты понял», засмеялась Асака. «Я понял, малыш», крикнул Джонас, и все засмеялись. «Ты хорошо учишься», сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Эй, Шон, иди посмотри на это», сказал Джонас, показывая фотографию. «Помнишь следы укусов на уровне О?» спросил Джонас. «Кажется, немного меньше», — сказал Шон. «Может, ты выйдешь из воды? Есть еще обычные акулы, вы знаете», — сказала Кортни. «Да ладно тебе, выпей немного, стена», — попыталась сказать, но шокирующе и невозможно. Еще одна Мэг, вдвое больше мертвой, подошла, проглотила его и вцепилась в мертвеца. «А черт!» — Шон закричал в шоке, когда лодка опрокинулась, прежде чем он и Асака упали в нее, когда она полностью перевернулась. Вскоре все вышли на поверхность. «Ты, должно быть, шутишь. Есть две из этих вещей», — недоверчиво воскликнул Асака. «Кто знает, сколько их там, но это вызывающий тот, который напал на уровень. Эта штука должна быть в сотне футов», — сказал Шон, когда они с Моррисом и Диджеем вернулись в лодку. «И что теперь?» — спросил Диджей. «Я получаю реальную помощь», — сказал Моррис, вытаскивая телефон. «Суин», — завопил Чжан. «С ней все в порядке», — сказал Джонас, поднимая ее. «Иисус Христос», — сказал Шон, поднимая Кортни и Иззи. «Это становится безумием», — сказала Иззи. «А где Хеллер и Джакс?» — спросил Шон, прежде чем увидел их далеко в воде. «Иди сюда», — крикнул Шон еще до того, как появилась Мэг. «А нет, не надо», — крикнул Шон, прежде чем вытащить какую-то специальную гранату из своей куртки и швырнуть ее в Мэг, прежде чем она запустила какой-то ультразвуковой импульс, заставляя ее вернуться. «Что это было?» — спросил Хеллер. «Ультразвуковая импульсная граната. Кое-что я придумал после того, как в третий раз столкнулся с большим белым», — сказал Шон, прежде чем маг добрался до катеров. Позже личная охрана Морриса успела пометить акулу еще до того, как они вернулись на Мана-1, сказав, что военные разберутся с ней до его отъезда. Сейчас Шон стоял на посадочной площадке и смотрел на океан. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал Хеллер, садясь рядом с ним. «Я нахожу себя самой спокойной, глядя на океан», — сказал Шон, прежде чем вздохнуть. «Как, черт возьми, такая большая акула может существовать в этом году? Первородные — это одно, и мутации тоже, но это другое», — сказал Шон. «Природа — это загадка. Я думаю, мы оба узнали это 9 лет назад», — сказал Хеллер, заставив его весело усмехнуться. «Да, нам нужно найти эту тварь и убить ее. Я не уверен, что обычные военные могут справиться с этим», — сказал Шонс, вставая и направляясь в рубку управления, где Лекс разговаривал по телефону. «Да, я понимаю. Да, я понимаю. Спасибо», — сказал Лекс, повесив трубку, прежде чем швырнуть пивную бутылку в стену. «Дай угадаю, Моррис никогда никому не звонил», — сказал Джонас. «Никто, ни одно правительство не знает об этой машине для убийства», — сказал Лекс. «О чем, черт возьми, он думал?» — недоверчиво спросил Асака. «Он хотел, чтобы все это исчезло как можно быстрее, потому что он санкционировал эту станцию, и это была его идея, не говоря уже о том, что мы те, кто вытащил ее из этой маленькой области», — сказал Шон. «Мы должны сообщить об этом Легиону», — сказал Джонас. «Даже если бы мы это сделали, мы не знаем, куда он, черт возьми, направляется», — сказала Лори. «Неправда. Джакс сказала, что взломала систему слежения, прежде чем что-то нашла. Ребята, возможно, ты захочешь это увидеть», — сказал Джакс, показывая видеонаблюдение за Моррисом, съеденным Мэг прямо рядом с мертвым китом. «А черт», — сказал Шон, прежде чем вздохнуть. «Окей, я хочу все, что у нас есть на грузовом корабле, который находится под нами. Я хочу знать, куда эта штука направляется, и я хочу, чтобы это было сделано сейчас», — сказал Шон. Довольно скоро все оказались на корабле, следуя за Мэг. «Куда эта чертова штука направляется?» — спросил Шон. «Я думаю, он направляется прямо сюда», — сказал Джакс, показывая Саня Бей. «Что там?» — спросил Джонас. «О, ничего. Просто некоторые из самых густонаселенных пляжей мира», — сказала Кортни. «И со всем этим шумом, который там генерируется, он похож на чертов обеденный колокол», — сказал Хеллер. «Хаэм, кажется, у меня есть идея», — сказал Шон. «Шон снарядил 3 планера ракетами, чтобы убить акулу. И как же нам заманить его сюда?» — спросил Хеллер. «Я все предусмотрел», — Суин сказал, что играет какие-то песни китов. Вскоре все трое оказались в воде. «Есть какие-нибудь последние мысли перед тем, как все это начнется?» — спросил Джонас. «Да, я чертовски ненавижу всех акул», — сказал Шон, заставив Джонаса и Суина хихикнуть, прежде чем первый увидел что-то справа от Шона. «Малыш, берегись!» — крикнул Джонас, когда Шон обернулся и увидел Мэг. черт!» — крикнул Шон, отъезжая. «Я думал, что следопыт все еще на нем», — сказал Шон. «Больше нет, должно быть, как-то оторвался», — сказала Джакс. «Спасибо за раннее гребаное предупреждение», — сказал Шон, когда она погналась за Джонасом в пещеру. «Осторожнее, приятель, вы можете испортить планер там», — сказал Шон. «Я тебя слышу», — сказал Джонас, прежде чем он проломил стену. «Черт!» — Джонас кричал, убегая, но повредил свой планер с правой стороны. «Ой!» — сказал Джонас, прежде чем вернуться к ним. «Сделать снимок!» — сказал Джонас. «Съешь это!» — сказал Шон, когда они выпустили по нему ракеты, прежде чем взорваться. «Это ее достало?» — спросил Хеллер до того, как Мэг была замечена с какими-то травмами. «Дерьмо!» — Джонас, единственный, кто остался с ракетами, — сказал Шон. Да, насчет этого. Джонас сказал, что его ракета была обломком, но он видел, как оттуда вылетело острое лезвие. «У меня есть идея. Я собираюсь вскрыть ее, привлечь ее внимание», — сказал Джонас. «Понял вас», — сказал Шон, когда они с Суин подъехали к Джонасу с акулой на буксире, прежде чем он ушел под воду, повернулся правым боком вверх и разрезал ей живот, как бумагу, прежде чем она вынырнула на поверхность, издав мучительный рев перед смертью. «Да!» — крикнул Шон, заставляя всех аплодировать. «Люди 5 акул 0!» — крикнул Шон. Позже. Мертвую Мэг увозили для изучения, и хорошей новостью было то, что в траншее не было других мегалодонов, так что теперь они могли исследовать траншею. Суин и Джонас всегда решали стать парой, что ее дочь, казалось, одобряла к большому удовольствию Джонаса. И, конечно же, Джонас тоже решил присоединиться к Манаане, поскольку он наконец-то закончил то, что произошло 9 лет назад. «Гребаная акула с огромной задницей. Боже, этот мир полон болезненных поворотов», — сказал Тилбот, заставив Шона хихикнуть. «Поверь мне, я ненавижу это так же сильно, как и ты. Хорошая новость заключается в том, что Манаане будет полностью функционировать через 4 месяца», — сказал Шон. «А как насчет нашего другого побочного проекта?» — спросил Тилбот, содрогаясь. «Боже, как я ненавижу пауков», — сказал Тилбот, заставив его усмехнуться. «Я тоже», — сказал Шон. Глава 109. Глава 109. Ледяные пауки. Прошло около месяца после инцидента с Мэг, и с тех пор все было довольно мирно. Пройдет еще 2 месяца, прежде чем, наконец, все силы снова будут активны. А Шон регулярно проверял, как продвигается маленький проект Кэтрин Вики. Мужская часть элементии все еще находилась в своих капсулах, ожидая, пока все силы будут активированы. Это означало бы огромное увеличение в легионах числа сильных членов. Также по состоянию на 3 года это был юбилей резного июля. Для Шона не было ничего удивительного в том, что эти двое испытывали чувства друг к другу, зная их дольше, чем кто-либо в его жизни, кроме Тилбота, команды его отца и семьи Элиаса. Так что теперь Джулия была беременна и ожидала скорого родоразрешения. Однако теперь Шон был на старом горнолыжном курорте, куда он и его школьные приятели ходили в старые времена. Кроме того, он оказался недалеко от места, где находился один из его небольших проектов. С ним были Салли, убийца Фрост, он же Луиза Линкольн, Стэнли Урис и Бриджит. «Итак, позвольте мне прояснить, вы в основном финансируете это место?» — спросила Луиза, увидев сторожку, и не была особо впечатлена. «Я знаю, что это может выглядеть не очень хорошо, но это возвращает воспоминания», — сказал Шон, когда они вошли в домик, прежде чем Шон увидел кого-то, кого он не ожидал увидеть. «Тренер?» — спросил Шон, увидев своего старого школьного тренера. «Шон, какой сюрприз!» — сказал Фрэнк Стоун, обнимая своего старого ученика. «Что ты здесь делаешь? Я думала, ты все еще преподаешь в школе», — сказал Шон. «Ах, я ушел с тренерской работы пару лет назад. После того, как ты и твоя группа закончили школу, талантов было не так уж много. Поэтому я приехал сюда работать на курорт и довольно скоро стал главным», — сказал Фрэнк, прежде чем появилась группа девочек-подростков в возрасте 18 лет. У первого была белая кожа, черные волосы и серые глаза. У второго была темная кожа, черные волосы и черные глаза. У третьего загорелая кожа, черные волосы и карие глаза. У четвертой была темная кожа, черные волосы и черные глаза. И, наконец, у последней девушки была белая кожа, фиолетовые волосы и карие глаза. «Привет, девочки», — сказала Бриджит своим школьным друзьям. «Твои друзья?» — спросил Шон. «Да, это Хизер, Кати, Ева, Жасмин и Никки», — сказала Бриджит. «Первые четыре из Тотелдрама Исланд, а Никки из Шестейн. Что ты здесь делаешь?» – спросила Никки, расслабляющий. «Мои дети со своими матерями, и все спокойно на сегодня», – Шон сказал, зная, что может случиться все, что угодно. «Я никогда не думал, что ты будешь работать на Легион», – сказала Хизер Бриджит, и та улыбнулась. «Формально я все еще стажер, но на самом деле не работаю в Легионе», – сказала Бриджит. «Скорее как работник с пособиями», – сказала Луиза, забавляясь тем, что увидела, как она и девочки приближаются к нему, заставляя ее краснеть, в то время как ее друзья смеялись. Пока все это происходило, Салли отправилась проверить почту и обнаружила пакет с какими-то документами. «Слушай, мне надо в лабораторию, увидимся позже», – сказала Салли, целуя Шона. «Ок, постарайся избегать меток, мне не нужно, чтобы он был еще большей занозой в заднице», – сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Профессор Маркс отвечал за лабораторию здесь, внизу, потому что Лин назначил его ответственным. Шон, конечно, никогда не любил его с самого начала, так как Кеннеди и Кэтрин до того, как она узнала, что человеческая жизнь не ценит гражданских жизней. Не раз эти двое вступали в спор о том, что требуется для достижения победы. «Ну же, давай немного повеселимся», — сказала Луиза. «Конечно», — сказал Шон. Между тем, Салли ехала в лабораторию, чтобы посмотреть проект, прежде чем открыть пакет, прежде чем читать содержимое, которое было о специальной породе пауков, которую Легион создал, используя ДНК пауков из эпохи динозавров. Моделирование показало, что шелк от этих пауков был достаточно прочным, чтобы держать пули на расстоянии, а также ряд других вещей для промышленного использования. Однако в последнее время она получила сообщение от нескольких друзей в лаборатории, что пауки стали немного больше, что не должно было произойти. Поэтому она попросила прислать в штаб-квартиру образец крови для исследования. «Хм», — сказала Салли, просматривая результаты, показывающие, что пауки действительно растут. «Кто-то должен ответить на некоторые вопросы», — сказала Салли, выходя из машины, прежде чем войти в здание. Проходя по коридорам, она заметила, что вокруг никого нет. Затем она заметила, что один из вентиляционных отверстий был открыт, что заставило ее поднять бровь, прежде чем направиться в лабораторию. «Ребята?» – спросила Салли, не видя никого вокруг, прежде чем обошла стол и увидела чью-то ногу, но она была оторвана. «А-а-а!» – закричала Салли в шоке, прежде чем увидела, что ее посох полностью разорван. «А боже мой!» – крикнула Салли, прежде чем услышала кого-то. «Джозеф?» – спросила Салли, прежде чем увидела кого-то в коконе, прежде чем бросилась к нему и разорвала его, обнаружив, что это один из ее сотрудников, известный как Джоэсп. «Она голодна, убирайся отсюда», – закричал Джозеф. «Я никуда не поеду». «Что, черт возьми, случилось?» – спросила Салли. «Кормление у них кончилось, еда. Они вырвались на свободу. Они сошли с ума», – сказал Джозеф. «Это невозможно, там еды хватит на месяц», – сказала Салли. «Все пропало. Мы пытались их успокоить, но они убивали всех на своем пути. Кто-то испортил их генетическую структуру. Они не должны были стать такими большими», — сказал Джозеф. «О чем ты говоришь? Насколько большими они стали?» — спросила Салли. «Размером с взрослого человека», — Джозеф сказал, прежде чем его начало рвать кровью, и он умер, заставив ее плакать, прежде чем она услышала шум, выскочила и спряталась за столом, как раз когда один из пауков вышел, похожий на черную вдову, и начал есть его, заставляя ее задыхаться, прежде чем она бросилась в свой кабинет и захлопнула дверь. «Боже», — сказала Салли перед тем, как позвонить на ближайшую базу, но линии не работали, и она зарычала еще до того, как увидела пожарную сигнализацию. У основания Руссо и его люди Маркус Феникс, Купол, Кэл, Бейрт, Кармайн, Джейс и Диззи загружали припасы, когда поднялась тревога. «Какого черта? Получить снаряжение позволяет двигаться», — Руссо сказал, чтобы они доставали шестеренки и оружие. Профессор Марк выбежал из комнаты и подошел к Руссо. «Лейтенант, что происходит?» — спросил Марк, незнающий. «В лаборатории прозвучал сигнал тревоги, но никто не отвечает», — сказал Руссо. «А мисс Джонс там нет?» — спросил Марк. «Она проходила мимо минут 10 назад», — сказал Руссо, прежде чем они сели в грузовик и уехали. Прибыв в лабораторию, они вошли туда прежде, чем профессор Маркс нашел одну из бумаг из пакета Салли и прочитал ее, прежде чем нахмурился, когда они вошли. «Выключи эту сигнализацию». Дом сказал, чтобы новичок сделал именно это. «Мне это не нравится», — сказал Бейерт. «Чувак, я ненавижу пауков», — сказал Дом, прежде чем посмотреть вниз, увидев небольшое количество крови, заставившее его нахмуриться. «Маркус», — сказал Дом, привлекая его внимание, прежде чем сунуть палец в кровь. «Еще теплый, это было недавно», — спросил Маркус, когда они углубились в лабораторию. «Все подопытные находятся в своих клетках. Кроме того, это, вероятно, не более чем рейд со стороны режима», — сказал Маркс. «Нет», — сказал Руссо, привлекая его внимание. «Если бы режим был рядом, мы бы получили известие, не говоря уже о том, что режим не действовал уже 8 месяцев». «Нет, происходит что-то еще», — сказал Руссо. «Ладно, слушай сюда. Помните, что хотя этот проект не является одним из лучших проектов Легиона, мы все равно должны быть осторожны», — сказал Руссо, когда они прошли дальше в лабораторию, прежде чем вошли в одну из комнат и обнаружили тела. «Как это могло случиться?» — спросил Маркс, глядя на тела. «Новичок, иди туда и проверь тела», — Руссо сказал, чтобы новичок сделал именно это. Салли открыла дверь и вздохнула, увидев их. «Салли, что случилось?» — спросил Руссо. «Это сделала черная вдова-паук», — сказала Салли. «Как мог маленький паук сделать все это?» — спросил Дом. «Она уже не маленькая. Я не знаю, что произошло, но они стали значительно больше», — сказала Салли, заставив Маркса нахмуриться. «Какой именно размер?» — спросил Маркс. «Размером примерно с человека. Что-то здесь не так. Мы с Шоном придумали их не для того, чтобы они стали такими большими. Они должны быть только размером со взрослую руку», — сказала Салли, прежде чем черная вдова-паук прыгнула на новичка, заставив его закричать от боли. «Рядовой, не стреляйте, он уже мертв», — закричал Маркс. «Зажги ее», — закричал Руссо, когда он и шестеренки выстрелили в гигантского паука, но она забралась в вентиляционные отверстия и убежала. «Черт возьми», — завопил Руссо, — «эти штуки не должны быть такими большими», — завопил Бейерт. «Да ни хрена себе, Салли, мне нужно, чтобы ты пошла в сторожку и предупредила их, чтобы они убирались с этой горы», — Руссо сказал, чтобы она поторопилась. «Лейтенант, нам нужно захватить этих существ живыми. Потребовались годы работы, чтобы забраться так далеко», — сказал Маркс, заставив его нахмуриться. «Мы сделаем то, что должны, но если дело дойдет до убийства этих тварей, чтобы обезопасить гражданских, я их уничтожу. И мне все равно, что ты думаешь о своей тяге», — сказал Руссо, проходя мимо него, чтобы забрать жетоны новичка. Тем временем Салли удалось получить некоторые данные из лаборатории Маркса и взять их с собой в машину, прежде чем вставить в компьютер. Посмотрев на данные, она увидела, что именно Маркс был ответственен за ускорение роста. «Вы ускорили темпы роста. Цель оправдывает средства, моя задница», — крикнула Салли, прежде чем вернуться в домик. «Вернемся в сторожку. Никогда не скучал по старым временам?» — спросил Фрэнк своего старого студента, который ухмыльнулся. «От я предпочитаю старые времена, тогда все было намного проще. Нет необходимости спасать мир каждую неделю. Никакого серьезного кризиса, который свалился бы на ваши плечи, чтобы остановить. Но ты делаешь то, что должен», — сказал Шон, прежде чем Салли ворвалась в комнату. «Привет, Салли. Как лаборатория?» — спросил Шон. «У нас есть проблема», — сказала Салли, показывая ему данные, и он нахмурился, просматривая их. «Нет-нет, что натворил этот идиот?» — недоверчиво переспросил Шон. «В чем дело?» — спросил Фрэнк. «Лаборатория на севере была создана, чтобы содержать специальных пауков, которых мы сделали, которые могли бы сделать очень уникальный шелк. Мы использовали их для разных целей. Профессор Маркс зашел мне за спину и ускорил темп просто кто знает, что с ними теперь будет», — сказал Шон. «Я уже знаю, они пробежались по моему штабу, как по пустяку», — сказала Салли, прежде чем снаружи послышались крики и кто-то ворвался внутрь. «Беги, они убивают всех, черт возьми», — крикнул Шон, когда они выбежали на улицу. К удивлению Шона, пауки оказались не того размера, который они с Салли запрограммировали. «Малыш, пожалуйста, скажи мне, что я вижу», — сказал Фрэнк. «Нет, старик, это не настоящее. Мы должны помочь этим людям», — сказал Шон, когда он и остальные бросились за штатскими внутрь. «Кажется, ты говорил, что пауки не любят холода», — сказал Веном. «Они этого не делают, но я думаю, что из-за ускорения роста это увеличило их метаболизм, давая им иммунитет к холоду», — сказал Шон, прежде чем ввести внутрь группу гражданских.